Лазоревка. Цианистас церулеус. От большой синицы отличается меньшими размерами, окраской шапочки, укороченным хвостом, без белых отметин. В центре брюха слабо выраженная темная полоска. Самка несколько тусклее самца. У молодых желтоватые щеки, брови и лоб. Не выражен чистый голубой цвет на шапочке, крыльях и хвосте. Нет горлового пятна. Предпочитает смешанные лиственные леса, опушки и перелески, сады, парки на западе и юге региона, городские скверы. Осенью и зимой стайки нередко держатся и кормятся в тростниках. Более обычно на западе и юге Европейской России. Увеличивает численность. Кочующий вид. Песня «Высокая цит-цит-цир», порой другие чистые трельки. Поет с февраля-марта. Позывки тихой ци, ци-ци, стрекотание при тревоге тише и мягче, чем у большой синицы.